выпустил щучку в озерко. Евгений Родионович предложил Инне Матвеевне несколько должностей. Она избрала кадры и буквально в несколько дней так окунулась в работу, что знала всех и все. Ее знали тоже и называли не иначе, как вдова. Она была вдовой боевого генерала. Пенсии за мужа Инна, все-таки испугавшись предыдущего, предпочла не добиваться. Но выглядело это благородно, красиво и даже величественно. В Лунчанске сразу стало известно, что покойный генерал был ходок по части дам, что в войну у него случился такой случай, который кончился сюрпризом. Военно-полевая жена поднесла ему сынишку. Жену, разумеется, генерал выгнал вон. Такие жены не жены, это все понимают. Но, с другой стороны, под кем санки не подламывались, кто с коня не падал, пусть осудят. Инна Матвеевна — человек самостоятельный, зарабатывает, вещами обеспечена, а та несчастная — человек без профессии. Вот Горбанюк и отдала ей пенсию. Разве не трогательная история? И разве не страхует она от любого служка, от любой сплетни? Одеты и Инна, и ее дочка действительно были отлично. Еще в Ленинграде, а потом проездом в Москве, Инна Матвеевна ликвидировала больше половины сахарных ценностей. Платину, золото, бриллианты из тех двух банок, что скрыла она от милиции. Это дало ей возможность вдоволь побегать по комиссионным магазинам, завести некоторые знакомства и превратиться во вдову, муж которой вдоволь нахватал трофеев. Таким путем даже мертвого и чужого мужа Горбунюка Г.С. она и после смерти заливала грязью и мерзостью. «Видно, генеральчик был губами дура», — сказал Евгений Родионович Ираиде. «Понимал толк в барахле, разбирался». Как бы там ни было, но в Лунчанске Инна Матвеевна не собиралась терпеть поражение. Она была честолюбива и метила высоко, но спутника в жизни не искала. А интрижки ее не привлекали своей хлопотливостью. Разумеется, могла начать она карьеру и в Москве, но чуть-чуть там было опасно. У покойника генерала оказалось много друзей. Она это испытала, добывая безобидную и совершенно законную справку о своем вдовстве. Нет, начинать следовало совсем потихоньку, и там, где тебя никто не знает, где ты всем чужая и все твои знакомые новые, и где о тебе самой известно лишь то, что тебе нужно, чтобы было известно. Разумеется, она не забыла и свою еще не начатую, непридуманную диссертацию. Вот о работе ее над научной темой должны были знать многие, и сразу же в Лунчанске Инна Матвеевна дала всем понять, что время свое она ценит, потому что занята научной работой, которую готовит давно, даже в трудные годы войны, и то она не отрывалась от этой своей темы. Но так как кроме слов «тема», научная работа, сбора материалов, уж я-то понимаю, трудности эксперимента, постановка опыта в крупном масштабе, объективные подтверждения, в ее хозяйстве еще ничего решительно не было, то и высказывалась она крайне осторожно, обтекаемо, даже таинственно. Впрочем, и тут все нежданно-негаданно наладилось. Как-то разглядывая в своей секретной комнате различные папки, она почувствовала нечто вроде озарения, какой-то даже легкий озноб. Машинописная строчка циркуляра привлекла ее пристальное и судорожное внимание. Она впилась в эту строчку и поняла, что эти слова, если их как следует расставить, и есть суть ее диссертации. Еще час, не более, она комбинировала и переставляла, и, наконец, определила для себя название своей будущей научной работы. Выглядело это так. Подбор, расстановка, комплектование и воспитание медицинских кадров Лунчанской области. На следующий день она поделилась